«Арзамас» представляет курс Анны Егоровой «Культура Японии в 5 предметах». Лекция 3. Чаша. В чем смысл японской чайной церемонии? Разговор о чайной чаше невозможно вести вне контекста японской чайной церемонии. Сам чай проникает в Японию в 8 веке вместе с буддийскими монахами из Китая, которые приносят и сутры, священные тексты буддизма, и практику чаепития в монастырях. В Китае чаепитие использовалось как отдых во время длительных медитаций и молитв, и как тонизирующее средство для того, чтобы монахи не засыпали и не чувствовали себя слишком усталыми. В Японии чай также сначала распространяется исключительно в монашеской среде, но уже к IX-X векам он проникает в среду аристократии, и придворные уже начинают не только пить чай, но и играть в него, когда по вкусу, по запаху необходимо было определить не только сорт чая, но и, например, плантацию в Китае или в Японии, на которой этот чай был выращен. Из аристократической среды чай распространяется на слои более низкие, и так в течение всего японского средневековья чай уже без религиозного наполнения попадает в среду самурайскую и городскую. Существование чайного действа в современном виде связано с деятельностью великого мастера Сен-Норикю. Он жил с 1522 по 1591 год. Ему принадлежит сама философия чая, которая выросла из практики и размышлений его предшественников. Человек на протяжении чайного ритуала, как во время медитации, отстраняется от страстей, от желаний, от суеты внешнего мира, достигая такого состояния, какое в японском языке выражается понятием «саммай». Это слово происходит от санскритского понятия «самадхи» – «глубокое сосредоточение». В этом сосредоточении человек способен увидеть истинную красоту и природу Будды, которая присутствует даже в самых простых вещах. Осознавая себя здесь и сейчас, сосредотачиваясь на простых и выверенных жестах, участник чайного действа становится частью мировой гармонии и мирового порядка, недостижимого в суете и страстях каждого дня. Стоит помнить, что чайная традиция в Японии складывалась в 15-16 веках, когда страна была раздираема эпохой сражающихся провинций. Это было время междоусобных войн между военными кланами, и пожары, и военные действия, разрушение домов, храмов и дворцов создавали ощущение конца света. Такой побег из действительности, как чайная церемония с ее абсолютной гармонией, был выражением духовной свободы людей, которые собирались для чайной церемонии. Такие чаепития имели место в кружках интеллектуалов, горожан, самураев или монахов. Постепенно традиция становится все более распространенной, и к концу XVI века уже очень многие военные аристократы имели в своих замках и дворцах специальные чайные комнаты или небольшие чайные павильоны, которые строились в саду. Также при дворе крупных аристократов служили и чайные мастера, которые не только умели приготавливать чайный напиток, но и подбирали утварь для чайной церемонии, оформляли чайную комнату и очень часто были еще и мастерами ландшафтной архитектуры, вписывая эти небольшие помещения в комплекс сада. Традиционная чайная церемония начинается уже тогда, когда гости входят в небольшой сад, который окружает чайный павильон. Архитектура этого сада, дорожка, выложенная камнями, все это должно помочь человеку отстраниться от суеты, забыть о том, что он оставил за пределами чайного пространства. Войдя в низкие двери чайного павильона, гости рассаживаются, и хозяин приветствует их. Существует несколько сценариев проведения чайной церемонии. Иногда это просто встреча за чаем. Плотный чай, кой-ча, который подается в первой части чайной церемонии, готовится мастером в одной чаше. И эта чаша затем передается от гостя к гостю, обходя таким образом весь круг. Иногда чайные церемонии длились несколько часов и включали в себя не только питье нескольких видов чая, но и закуски, обед кайсеки, обед из нескольких блюд, подающихся на маленьких тарелочках, и включавших даже саке. В чайном пространстве обязательно присутствует ниша токонома, ниша для драгоценностей. Такими драгоценностями выступали, как правило, живописные или каллиграфические свитки. Эти свитки могли стать вдохновением для последующего разговора, для стихосложения, которое тоже присутствовало в чайной традиции. После того, как чай выпит, сама чашка становится предметом любования. Все собравшиеся гости обсуждают либо одну чашу, которую мастер сегодня представляет своему собранию, либо каждый может выразить свое отношение к той чаше, из которой он сегодня пробовал напиток. Восхищение чайных мастеров и гостей могли вызвать такие тонкие моменты, как форма, оформление края борта, рисунок ножки, цвет и даже фактура. Пожалуй, для японской керамической традиции, для развития всего декоративно-прикладного искусства Японии, главным нововведением Сен-Норикю было то, что он отказался от драгоценной китайской утвари, которая ранее была непременным атрибутом чайных собраний. Очень высоко ценились чаши теммоку, сделанные в Китае в эпоху Сун X-XIII веков. Они конусовидные на узкой ножке с кристаллическими глазурями разных рисунков, которые часто украшают поверхность чаши буквально павлиньями, перьями и радужными разводами. Китайские чаши, сосуды для воды или чайницы, были чрезвычайно дорогими, и поэтому они не подходили к духу сосредоточенности и покоя, и гармонии, и простоты церемонии Сен-Норикю. Отказавшись от них, мастер Сен инициировал создание новых керамических мастерских. С одной стороны, старые мастерские стали делать чаши специально по заказу чайных мастеров. С другой стороны, при княжеских дворах стали организовываться небольшие мастерские, которые занимались только созданием чайной утвари. Функция чайной чаши очевидна. В ней приготавливается напиток. Чайный порошок, матча, размешивается в воде и иногда взбивается бамбуковым венчиком. Но символическая роль чаши гораздо богаче. Некоторые исследователи отмечают влияние христианства на чайное действо Японии. Действительно, в конце XVI века в Японии было несколько общин тайных христиан. Гонения на эту религию начались в XVI веке при правителе Оде Нобунаге, и некоторые христиане уходили со своих насиженных мест и удалялись в какие-нибудь горные деревни, где составляли христианские общины. Они себя называли катакомбными христианами, но, естественно, проживали они не в катакомбах, не в пещерах, а на лоне природы. Существует предположение, что сам Сен-Норикю был тайным христианином. Мы об этом никогда не узнаем, потому что документов о его конфессиональной принадлежности до наших дней не сохранилось. Однако мастер Сен был приговорен к самоубийству, сэппуку, волей своего господина Тоётоми Хидэёси, при дворе которого он служил чайным мастером. Современные биографы Сен-Норикю предлагают как минимум 4 причины такого приказа, и тайное христианство Сен-Норикю является одной из наиболее интересных версий. Почему чайная церемония мастера Сен иногда вызывает аналогии с христианскими таинствами? Когда чай, который подается в начале действа, все гости пьют из одной чаши, передавая ее по кругу. Такое питье из единой чаши, оно напоминает христианское причастие, Евхаристию. Такая традиция может иметь совершенно нехристианские корни. Но в любом случае питье из одной чаши – это знак духовного родства, побратимства. Это знак высочайшего доверия, верности общим духовным идеалам. Словами японского поэта Кобаяси Иссы, который жил в конце XVIII – начале XIX века, «Чужих между нами нет. Мы все друг другу братья под вишнями в цвету». Здесь Кобаяси Исса пишет о духовном и эстетическом братстве, которое возникает у людей, которые собрались для того, чтобы полюбоваться ханами, цветущей сакурой в Японии. Однако такое же ощущение братства и единства создавалось во время чайной церемонии, когда либо передавалась чаша из рук в руки, либо гости пили уже из своих индивидуальных чаш. Но чайная чаша могла нести не только такую благую символику единения и гармонии, но и опасности. С чашами иногда связаны загадочные, непостижимые и дурные истории. Существует легенда об одной чаше, которая была сделана в Корее. Корейские чаши высоко ценились среди чайных мастеров за простоту, функциональность, за непритязательность и, конечно, за то, что они были иноземными, редкими. Обладать такой чашей было большой удачей, и легенда рассказывает о том, что в начале XVII века богатый торговец из Осаки по имени Такэда Кидзэмон приобрел такую чашу. Кидзэмон был преуспевающим купцом, однако он проводил большую часть своего времени, совершенствуясь в чайной церемонии. Это привело его торговые дела в упадок и разрушило его семью. Разорившись, он вынужден был расстаться со всей своей чайной утварью, но вот эту драгоценную корейскую чашу он не смог продать и решил оставить ее у себя, хотя продажа этого драгоценного предмета могла бы поправить его дела. Он отправился в странствие, держа чашу при себе. Вскоре бывший купец начал хворать, а все его тело покрылось гнойниками, и он умер, прижимая к себе эту чайную чашу. После смерти Кидзаэмона чаша несколько раз меняла владельцев. В конце XVIII века князь Мацудайра Фумай купил чашу за баснословную сумму в 550 рё золотых монет. Скажу вам, что за один рё можно было купить почти 200 килограмм риса, а именно рис служил не только главным продуктом питания японцев, но и эквивалентом ценностей других вещей. Фумаи пытались отговорить, ссылаясь на то, что эта чаша проклята, что она вызывает болезни и язвы, но Фумаи проявил настойчивость и эту чашу приобрел. Его супруга умоляла его не использовать чашу, но безуспешно, и через некоторое время князь Фумаи начал страдать от гнойных язв по всему телу. Все его родственники умоляли избавиться от чаши, но князь хотел не только оставить эту чашу при себе, но и передать по наследству своему сыну Геттану. После бесславной кончины Фумаи его сын также заболел и также стал страдать язвами. Тогда уже его супруга все-таки заставила пожертвовать чашу храму Кохуан в Киото, где она и хранится по сей день. В 1951 году эта чаша, которая получила название Кидзаэмон по имени своего первого японского владельца, была признана национальным достоянием Японии. И, кстати, чаши такого типа, как чаша Кидзаэмон, исключительно редкие. Они принадлежат к группе так называемых чаш Идо, покрытых светлой глазурью. И лишь единичные образцы старых Идо 16-17 веков сохранились в музеях Японии. Самое удивительное, что до сих пор неизвестно, где именно производились такие чаши. Легенда о чаше Кидзаэмона показывает, насколько ценными были чаши, даже если они не были произведениями известных мастеров. Хотя для оценки чаши большое значение имела ее история. Часть мастерских и печей для обжига керамики существовала в Японии с XII-XIII веков. Эти старые печи называются шесть ранних печей и являются наиболее представительными для раннесредневековой керамики Японии. Новые мастерские создавались именно при замках и во дворцах владетельных князей, специально для того, чтобы производить чайную утварь. Они не занимались производством бытовой продукции и были относительно финансово независимыми, то есть зависимыми только от князей, политических перемен и того, какие изменения происходили с самой чайной церемонией. Несколько лет назад в Санкт-Петербурге, в Эрмитаже и в ГМИ имени Пушкина в Москве прошла выставка работ 15 поколений мастеров раку. Эта мастерская существует с XVI века, и появилась она при личном участии мастера Сен-Нурикю. Считается, что он увидел работы мастера Чодзиро в Киото и предложил ему попробовать сделать несколько чаш для чайной церемонии. Эти чайные церемонии он проводил не только для узкого круга учеников, но и в замке Осака, где он служил своему господину Тоётоми Хидэёси. Мы всегда будем удивляться простоте и непритязательности чаш, которые делались в этой мастерской. Одна из чаш, созданных первым мастером династии Раку, мастером Чодзиро, носит название «Омокаге» – воспоминание о прошлом. Особенно важным предметом, таким как самурайский меч или детали доспеха или вооружения, давались личные имена, и это отражало глубокое почтение к этому предмету и веру в то, что в каждом предмете может поселиться дух Ками – синтоистское божество Японии. Так же, как и все чаши, которые создавались династией этих мастеров, она очень простой и удобной формы, и вылеплена она вручную. В мастерских раку никогда не использовался гончарный круг. Создание таких чаш немного напоминает скульптуру. Из пласта, из кома глины мастер начинает лепить стенки чаши, ее ножку, затем начинает разминать ее в руках для того, чтобы потом в руках человека, пьющего чай, она ложилась наиболее удобным образом, а иногда даже прикладывает эту чашу к своим губам для того, чтобы понять, удобно ли будет из нее пить. Такое внимание к форме делает чашу мастерских раку необыкновенно эргономичной и в то же самое время непритязательной и неправильной по форме. Чаша омокаге покрыта черной глазурью, на которой выступают коричневато-ржавые прогалины. И это глазурь без блеска. Такое ощущение, что чаша стремится раствориться в полутемном помещении чайного павильона и уйти в небытие. Словами мастера Ракуки Тидзаемона XV, который сейчас ушел на покой и передал мастерскую своему сыну и преемнику, работы его великого предка – это не приращивание выразительных средств, но их вычитание. Все декоративно-прикладное искусство как будто бы состоит из того, что на функцию предмета наращивается декоративность. Это может быть и сложная форма, и налепные детали, цвет, и даже позолота. Таким образом, вещь как будто бы обрастает одеждой, вот этими выразительными средствами, которые делают ее привлекательной для человека, который ее покупает у мастеров или в магазине. Но для мастеров дома Раку гораздо важнее не приращивание выразительных средств, а стремление к совершенному небытию предмета, к его растворению. Именно поэтому многие, кто впервые сталкивается с работами дома Раку, оказываются в недоумении, как при созерцании черного квадрата Малевича. Кажется, что это слишком простые вещи, что они абсолютно некрасивы, безыскусны. На самом деле именно в этой непритязательности, этой предельной простоте предмета и сохраняется философский дух чайного действа. В XVI веке продолжают работать старые печи, открываются новые мастерские, которые создают чаши для чая, отмеченные такими же качествами скромности и умеренности, как и в мастерских дома Раку. Другой яркий пример чайной керамики – это керамика с белыми глазурями Сино, которая обжигалась в печах провинции Мино, теперь это префектура Гифу. Эти чаши покрывались белой глазурью, и простые мотивы росписи – садовые решетки, пейзажи с одинокими фигурками путников, горбатые мостики или побеги бамбука – наносились на черепок под глазурь краской, которая после обжига приобретала красновато-коричневый цвет, и одновременно из глиняной массы на поверхность белой глазури выходили небольшие черные точки, а белая глазурь окрашивалась в розоватый, почти телесный цвет. Такая живая фактура, непосредственность и даже наивность декора – яркий пример идеальных чайных чаш раннего чайного действа в Японии. История чаш Сино очень показательна. Несмотря на то, что они высоко ценились среди чайных мастеров, среди коллекционеров чайной утвари, упадок интереса к чайной церемонии в XVIII и XIX веках привел к прекращению их производства. На долгое время были утеряны и секреты производства, и сами печи, в которых эти чаши обжигались. Например, в начале 30-х годов XX века, когда прославленный шедевр чаша Тамегава была выставлена в Токио, ее владельцы могли рассказать длинную историю бытования этого предмета в чайной среде, но не могли наверняка сказать, где и когда она была сделана. Важную роль в восстановлении истории чаш с глазурью Сино сыграл археолог-любитель и выдающийся керамист Аракава Тоёдзо. Он увидел чашу Тамегава на выставке в Токио и внезапно вспомнил, что осколки керамики с такой же белой глазурью он находил во время прогулок по холмам в своей родной префектуре Гифу. Именно это подтолкнуло его к тому, чтобы начать археологические и любительские раскопки, в течение которых он с удивлением обнаружил останки печей XVI века. Таким образом, ему принадлежит и слава открытия давно забытых мастерских бывшей провинции Мино, и слава реконструкции технологии глазурования, росписи и обжига знаменитых чаш. В XX веке реконструкция потребовалась не только технологии производства белых глазурей Сино, но и, например, традиции керамики бидзен в современной префектуре Окаяма. Этот старейший центр начал работать еще в XIII веке и первоначально производил простую керамику без глазурей. Поверхность изделий бидзен напоминала патинированный металл. Поскольку глины в Японии богаты железом, то при длительном обжиге с доступом кислорода происходит окисление, и действительно на поверхности предмета появляется такая благородная патина, следы ржавчины и бронзовый оттенок. Такой благородный вид вещи, тронутый стариной, привлек внимание мастеров чая. Со временем эта керамика стала расцениваться как идеальное воплощение понятия сибуй. Это терпкий, приглушенный, ненавязчивый, тонкий, со вкусом. И терпкость сибуй сравнивалась с любимым вкусом японцев, вкусом хурмы, чуть тронутой первыми морозами. Так же, как и очень многие другие понятия японской эстетики, понятие сибуй было применимо не только к конкретным произведениям искусства, но иногда даже к человеку и к образу жизни. По отношению к человеку сибуй означает скромный и полный достоинства, а образ жизни сибуй подразумевает умение наслаждаться простыми вещами и видеть красоту в окружающем мире. Таким образом, мы можем сказать, что чайные мастера были людьми сибуй, достойными, скромными и способными видеть красоту вещей и красоту окружающего мира. Все эти черты японской эстетики с ее любовью к непритязательным старым вещам складываются в понятие ваби – простоты несовершенства. Понятие ваби имеет самое непосредственное отношение к керамике и к чайному действу мастера сен, который часто называют скромный чай – ваби-тя. Само слово ваби восходит к глаголу вабиру, означающему нуждаться, испытывать разочарование от потери или недостачи чего-либо, жить в бедности, терпеть лишения. Описывая свойства эстетического переживания ваби, философ Хаги Косиро предлагает следующие характеристики. Это простота и непритязательность, несовершенство, самобытность и спокойствие. Самоубийство Сен-Норикю по приказу Тоётоми Хидэёси, а затем и опала всего дома Раку, были вызваны не только политическими мотивами, но и изменением саморепрезентации власти. Добившись неограниченной власти в Японии, Тоётоми Хидэёси желал продемонстрировать власть не только пышностью дворцов и величием своих замков, но и роскошью чайных комнат. Эстетика ваби уже не удовлетворяла амбициям этого правителя. Еще одной версией приговора мастера Сен к самоубийству является то, что причины разногласий между ним и Тоётоми Хидэёси были отчасти эстетическими. Хидэёси получил от императора титул кампаку – канцлера, в связи с чем проводил чайную церемонию для императора Оги Мати в Киото. Для этого чайного действия Хидэёси велел Сен-Норикю устроить в дворцовых покоях золотую чайную комнату, в которой не только стены, но и вся утварь от очага до чайной чаши были выполнены из золота или покрыты позолотой. В традициях ваби-тя, скромной чайной церемонии, которую проповедовал Сен-Норикю, такая роскошь была, вероятно, оскорбительной. Чайная комната не сохранилась, так же, как и весь дворец. В замке Фусими и в археологическом музее Киото можно увидеть реплики золотой утвари, а в одном храме Японии хранится золотая чаша с подставкой, которая считается оригинальной, созданной в XVI веке для Тоётоми Хидэёси. Все это, и подставка, и чаша, и имитация на ней границы между глазурью и черепком, выполнены из чистого золота. Действительно, этот ансамбль был исключительно спорным с точки зрения традиционной эстетики чайного действа. Как бы ни относились к этому памятнику современные чайные мастера, какую бы драматическую роль ни сыграла она в истории чайного действа, все же чаша отражает многообразие японской эстетики, в которой простота ваби, достоинство сибуй, вполне сосуществовала в одно время с представлениями о пышной роскоши, в рамках которой создавались дворцовые ансамбли Тоётоми Хидэёси. Смерть Сен-Норикю была преддверием тяжелых событий конца XVI и начала XVII века. В 1598 году умирает и сам Тоётоми Хидэёси. В результате военных действий и придворных интриг полноту военной и политической власти получает первый сёгун, военный правитель из дома Токугава, Токугава Иэясу. Ранее привилегированные мастерские оказываются в опале. В начале XVII века при первых сёгунах Токугава в чайную керамику приходят новые веяния. Преемником Сен-Норикю как чайного придворного мастера высшей военной аристократии стал его ученик Фурута Орибе. Его чайное действие, так же, как и керамика, отвечали новым запросам патронов. При дворах военных феодалов начинает формироваться такой тип чайной церемонии, как даймё-тя. Даймё – крупный военный феодал, чай – это тя. Получается чайная церемония высшей военной аристократии. И эта военная аристократия хотела продемонстрировать во время чайных собраний броскость, экстравагантность, то, от чего пытался отказаться мастер Сен-Норикю. В XVII веке чайное действие становится также и достоянием горожан. И вот среди горожан как раз экстравагантность и развлекательность ценились чрезвычайно высоко. При этом чаши оставались все еще довольно скромными и технически несовершенными. Но если формы чаш раку и сино были несовершенны без усилий, то чаши орибы кажутся намеренно искривленными, смятыми и поэтому эксцентричными и вызывающими. Эти чаши получили меткое название куцугата – чаши в форме башмака. Именно у Фуруты Орибы появляются контрастные росписи крупными, часто неузнаваемыми мотивами. Эти мотивы изображений человека или трав, или цветов напоминают одновременно и детские рисунки, и живопись абстракционистов. Также Орибы ввел и зеленую глазурь в свои чаши и прочую чайную утварь. В XVII веке в Японии появляется продукция дельфских мастерских, и Орибы был чрезвычайно увлечен этой новой голландской керамикой. Вообще увлечение всем голландским в XVII веке в Японии было так велико, что появилась особая дисциплина, которая называлась рангаку – голландские науки. В голландские науки входила и математика с навигацией, и медицина, и живопись, и гравюра в западной манере. И при Фурута Орибе появилось и чайное действо оранда – голландское, в которой использовались как оригинальная дельфская утварь, так и экстравагантные работы мастерских Орибы по мотивам дельфских произведений. Несомненно, такие экзотические предметы и сюжет декора придавали чайным собраниям светский и далекий от философского характер. Росписи мастерской Орибы часто представляют собой что-то вроде ребуса, как развлекательные гравюры особи-э, в которых известные сюжеты литературы, пословицы или даже топонимы были зашифрованы отдельными предметами по созвучию или иным ассоциациям. После Фуруты Орибы таких смелых экспериментов с формой чаши больше никто не ставил. Но декор чаш в XVII-XVIII веках становится все более далеким от строгих требований вабитя. Появляются полихромные росписи, позолота и покрытие серебряной краской. Появляются поэтические надписи и сюжетные сценки. Эти сценки иногда отсылают к литературе и поэзии, а иногда имеют такой юмористический характер с карикатурами на божеств, людей и животных. Например, на чаше, хранящейся в Государственном Эрмитаже и созданной в мастерской Нинами Дохати, изображены два зайца, пародирующие участников религиозной процессии. Один из них держит в лапах барабан, напоминающий по форме двойной барабанчик цудзуми, который использовался в ритуалах и шествиях. Другой приближается к нему со складным веером и штандартом с бумажными амулетами. Вероятно, этот сюжет росписи восходит к свиткам с пародийными изображениями духовенства и по тематике напоминает знаменитый свиток карикатуры на животных и людей, созданный в XII веке и сейчас хранящийся в Токийском национальном музее. Изображения на этом свитке выполнены с мастерской свободой, наблюдательностью и чувством юмора. Мыши, лягушки, обезьяны, бурсуки, зайцы и другие животные пародируют человеческие занятия и обычаи, в том числе и недостойное поведение буддийских бонз, их жадность, надменность и глупость. Именно такие веселые и симпатичные росписи позволяли чайной церемонии получить такую новую развлекательную функцию. Чайные чаши меняются и сегодня. С одной стороны, в Японии продолжают работать очень многие мастерские, в которых бережно передается традиции и придерживаются тех стилистических образов чаш, которые мы сегодня перечислили. Продолжает работать мастерская Раку в Киото, продолжают делаться чаши с глазурями Сино, продолжают работать мастерские Бидзен. Но современные чайные комнаты часто сочетают пластик, бетон, а чайные чаши создаются из полимерной смолы или стекла. Если консервативно настроенные любители чайного действия оскорбятся такому нарушению традиции, то достаточно вспомнить золотую комнату Тоётоми Хидэёси или кривые башмаки Орибы. Они были своеобразной пощечиной общественному вкусу своего времени, а теперь заняли свое место в истории японской керамики и чайной церемонии. Современная художница Мори Морико, например, мастер инсталляций, перформансов, фотографий и видеоарта, создала набор предметов для чайного действия из стекла, прозрачной полимерной смолы и других современных материалов. Эти полупрозрачные белесого цвета предметы напоминают о тени, которая всегда присутствует в чайном домике, и напоминают нам о том, что эта утварь стремится не лидировать, не солировать в чайном действии, а уйти в небытие, раствориться. Прозрачная, словно нематериальная чаша Мори Морико прекрасно вписалась бы в чайные павильоны таких прославленных современных архитекторов, как Кенго Кума, автора мобильной чайной комнаты 2015 года. Эта крошечная чайная комната, похожая на кокон, набранная из подвижных пластиковых планок, напоминающих жалюзи. Кенго Кума посвятил ее мастеру Орибе, об экстравагантных чашах которого мы уже говорили. Вот это яркий пример преемственности традиций даже в отступлении от нее. Что же касается самой чайной чаши, то, оставаясь неизменным атрибутом чайной культуры, она приобрела значительную самостоятельность и стала фактически арт-объектом, формой самовыражения японских и даже и неяпонских керамистов. В следующей лекции о том, как веера стали атрибутом самураев, актеров, азартных игроков, а также рекламными носителями.